Эпилог. 4 года спустя. Боже. Я судорожно хватаюсь за пуговицы блузки и застегиваю последнюю. Сбоку подходит Демид и накрывает мои ладони своими руками, мягко отодвигая их. «Ты возишься с ней всю последнюю минуту», — поясняет он и вдевает пуговицу в петлю. «Я сделаю это сам». Разгладив воротник, он заглядывает в мои глаза. В его собственных — тревога и безграничная любовь. Касается пальцами моей щеки, спускается к шее, плечам, слегка сжимая их и массируя. «В чем дело, Мариш?» — согревает теплом своей улыбки. «Что, если он откажется, Демид?» Высказываю свои тревоги и чувствую, как слезятся глаза. Последствия операции, проведенной 3 года назад, катастрофичны. Для нас, а особенно для Демьяна, который потерял надежду на восстановление. Такого удара он не ожидал и сломался. Мой сын, сильный и стойкий, потерял смысл жизни и сдался. Изо дня в день мы с мужем искали способы, пробивали по разным каналам врачей. Но все это разбивалось о короткое «нет». И только сейчас, когда в его жизни появилась Полина, я впервые за эти мучительные годы верю, что он может преодолеть страх нового разочарования и попытаться снова. «Значит, мы попробуем поговорить с ним снова», — прерывает мои мысли муж. Обхватив его за шею, притягиваю в свои объятия. «Спасибо, что не даешь никому из нас впасть в уныние». Губы касаются любимых губ, и дрожь страха отступает. «Ты мой двигатель, помни это». «Помню. Тогда поехали». Подаю ему пиджак и иду к выходу из спальни. Алла Николаевна желает нам удачи. И я слышу ее протяжный вздох, летящий в спину. Каждый из нас хочет для Демьяна лучшего, и каждый переживает. Приехав в клинику, где сейчас находится сын, мы наталкиваемся у входа на Полину. «Ой, здравствуйте!» Мы обнимаемся и обмениваемся улыбками. «Что-то я замоталась и упустила из внимания время. Демьян как раз только после массажа. Здравствуйте, Полечка. Ничего страшного. Как сегодня его настроение?» Мы с ней разворачиваемся и идем по коридору в сторону палаты сына. Демид, как и планировал, говорит с врачом. «Сами увидите. Странный он». Неоднозначно отвечает она, и я с тревогой вхожу в палату. «Я скоро приду». Закрывает за мной двери. И я сосредотачиваюсь на сыне. «Прошло 4 года, а я только понял, что массаж — это кайф, мам!» — говорит он с улыбкой. Я подхожу и качаю головой. «Значит, кайф». «Ага, привет». «Привет». В моем взгляде ни капли сочувствия или чего-то такого, что даст ему понять, как сильно мне жаль. На это у меня ушло много времени. Научиться закрывать сердце и боль на замок, пока я с ним. Это была его просьба, и я поняла ее с первого раза. Сын не мог вынести сочувствие. Оно словно подстегивало его и говорило о том, как он жалок и слаб. Я так не считала. Но когда сын сорвался и накричал на меня, запретила себе вести себя с ним, как с инвалидом. Мы все перестали это делать. С тех пор нам стало проще общаться. «Ма, подай воды, пожалуйста». Он протягивает руку, и я вкладываю в нее стакан с трубочкой. После массажа Демьяну какое-то время нельзя шевелиться, поэтому помогаю. Но это все. Он никогда не разрешает ничего подобного. Особенно с тех пор, как в его жизнь вошла Полина. «Как сегодня твои дела?» «Супер! Скоро побегу!» Я застываю сначала, а потом мы оба смеемся. Внутри сердце обливается кровью. а на деле я хохочу вместе с ним. И я верю, знаю, что он все преодолеет. Я серьезно. Сынок, ты ведь понимаешь, что это возможно, если... Так сложно поднимать этот вопрос, особенно когда у него хорошее настроение, но иначе никак. Если провести операцию, заканчиваю свою мысль. Ага, и я о том же. Все с той же озорной улыбкой отвечает он. Стой, ты хочешь сказать? Согласен, мама. Боже! Мои ладони сходятся на груди, и я чувствую, как несдерживаемые слезы катятся по щекам. Демьян! Срываюсь и целую его в макушку. Я хочу, начинает он, и я чувствую, как тяжело ему даются слова. Хочу стоять с ней рядом и водить на свидание. Хочу танцевать, позвать замуж и встать на одно колено перед Полиной. Я люблю ее, мам. Я правда ее люблю и хочу быть достойным ее, а не обузой. Знаю, что она бы так никогда не посчитала и согласна на то, что есть сейчас. Но нет. Он отрицательно мотает головой. Так не сработает. Не со мной. Я сделаю операцию и встану на ноги, мам. В первую очередь ради нее. Полина достойна мужчины, который будет всю жизнь носить ее на руках, а не того, кого она будет возить на чертовой коляске. Сынок, глотая слезы, я смотрю на него и слышу, как в палату кто-то входит, а затем останавливается за моей спиной. Демьян переводит взгляд с меня на человека за мной, и я без сомнений понимаю, что там стоит Полина. Мягкие ладони будущей невестки ложатся на мои плечи и слегка их сжимают. «Все получится, Марина Евгеньевна. Я знаю», — качаю головой в подтверждение своих слов. «Я всегда знала это». Накрываю ее ладонь своей и какое-то время сижу так. Позже, когда мы с мужем едем домой, я задумчиво смотрю в окно и никак не могу угомонить сердце из-за страхов и мыслей. Демид тоже молчит, однако, остановившись во дворе нашего дома, блокирует двери. «Посмотри на меня, Марин», — просит он, повернувшись ко мне. Делаю, как он сказал, и сталкиваюсь с бушующим ураганом, который плещется в его глазах. Нам всем страшно за него, родная моя. Дай мне правую руку. Он протягивает ладонь, на которую я кладу свою. Демид мягко проводит по ободку обручального кольца, которое надел мне на палец в августе того года, когда мы стали жить вместе. «Здесь больше не пусто», — говорит он и прижимает наши руки к своей груди. Здесь тоже заполнено любовью к тебе. А это значит, что ты никогда не будешь одна, Мариш. У тебя всегда буду я. Не закрывайся от меня, даже если страшно. Опускаю голову и тянусь к нему в объятия. Спасибо тебе. Шепчу, проводя губами по его шее, словно собирая аромат его тела, напитываясь им снова и снова. Я люблю тебя и буду любить целую вечность. Читала Евгения Рогожина.